Найо Марш. Тайна Литл Копплстоуна. Когда зазвонил телефон, Трой, ослепленная солнцем, вошла в дом из коттеджного сада, чтобы снять трубку, надеясь, что звонят из Лондона. Неуверенно произнес незнакомый голос. Будьте добры, можно суперинтенданта Олейна? Но, к сожалению, его нету дома. «Ах, как жаль, как жаль!» Голос заметно погрустнел. «Простите, я, кажется, говорю с миссис Олейн». «Да». «Это прекрасно!» «Это Тимоти Бейтс, миссис Олейн. Вы меня не знаете», — грустно признался голос. «Но несколько лет назад я имел удовольствие познакомиться с вашим мужем в Новой Зеландии». Он тогда сказал, что если я когда-нибудь вернусь на родину, то непременно должен дать о себе знать. А тут я совершенно случайно узнал, что вы здесь. Ну, я так обрадовался, и вот, увы, все напрасно. «Мне очень жаль», — сказала Трой. «Он должен вернуться. Я надеюсь, в воскресенье вечером. Может быть, тогда...» «О, так он вернется. Ну, это уже кое-что. Потому что я, видите ли, остановился в звезде и подвязке прямо здесь, и поэтому...» Голос растерянно умолк. «Ну, конечно, конечно, он будет в восторге», — воскликнула Трой. «Я уверена, так и будет». «Я книготорговец», — доверительно сообщил голос. «Старинные книги, знаете ли. Он ведь часто заходил ко мне в лавку, и это всегда было для меня таким удовольствием». «Ах, ну, разумеется!» — воскликнула Трой. «Теперь я, кажется, припоминаю, он же не раз об этом рассказывал». «Правда? Неужели правда? Видите ли, миссис Олейн, я-то здесь по делу. Не продавать что-либо, прошу вас, даже не думайте. А я тут на поиски приехал, на поиски настоящего клада. Можно даже сказать, на расследовании. Мне показалось, что это могло бы его позабавить. У него отличный нюх на все необычное». «Не в торговом смысле, разумеется», — поспешно поправился голос. «А она таинственная, странная. Но, простите, кажется, я вас утомил». Трой заверила, что он ее вовсе не утомил, и это было правдой. Голос был так богат странными, едва уловимыми оттенками, что она уже почувствовала к его обладателю необъяснимую симпатию. «Я знаю, где вы живете», — продолжал он. — «Мне показали ваш дом по дороге». Ну, после этого оставалось только пригласить его в гости. Он, похоже, невероятно обрадовался. «Можно? Правда, можно? Прямо сейчас?» «Ну, а почему бы и нет?» — сказала Трой. «Вам ехать всего 5 минут». Она услышала короткий восторженный возглас, прежде чем он положил трубку. Он оказался точной копией своего голоса, невысокий, средних лет человек в очках, одетый несколько неряшливо. Подходя по дорожке, он обеими руками прижимал к животу огромную Библию. При виде Трой он пришел в совершенное смятение из-за невозможности снять кепку. «Ой, какой конфуз!» — воскликнул он. «Простите, ради бога, одну секундочку!» Он бережно опустил свою ношу на садовую скамью. «Вот так!» — воскликнул он. — «Теперь-то вот и здравствуйте!» Трой провела его в дом и налила выпить. Он выбрал херес и устроился у окна, положив Библию рядом. «Ну, вы, конечно, гадаете», — начал он. «Чего это я явился с таким необычным багажом? Надеюсь, это хотя бы возбудило ваше любопытство». Далее последовало долгое и взволнованное объяснение. Оказывается, Библия была старинной и редкой. Он приобрел ее в Новой Зеландии, среди прочих книг. Все это время он держал ее под своими квадратными ладошками, словно книга могла сама раскрыться и испортить ему все удовольствие. «Ну, потому что по-настоящему захватывающая для меня не ее несомненная подлинность, а...» Он сделал заговорщическое лицо и внезапно раскрыл Библию. «Смотрите!» — пригласил он. Он показал чистый лист в начале. Трой увидела, что он почти полностью исписан мелким выцветшим почерком. «Сверху!» — воскликнул мистер Бейтс. «Слева вверху, читайте!» Трой прочла. «Crabtree Farm at Little Copplestone in the County of Kent. Ферма Крэбтри в Литл Копплстоуне, графство Кент. Да это же из нашей деревни. Ага, именно так. А теперь записи, миссис Олейн, записи. Это были записи о рождениях и смертях семьи по фамилии Уэкстаф, начиная с 1705 года и заканчивая 1870 годом рождения Уильяма Джеймса Уэкстафа. Здесь они обрывались, но ниже следовали еще три записи, сделанные подряд. Стюарт Шекспир Хейдет умер. Вторник, 5 апреля 1779 года. Царствование второе. Стих 1.10. Наоми Балбус Хейдет умерла. Суббота, 13 августа 1779 года. Иеремия. Стих 50.24. Питер Рук Хейдет умер. Понедельник, 12 сентября 1779 года. Иезекииль. Стих 7.6. Трой подняла глаза и встретилась с пристальным взглядом мистера Бейтса. «Ну и что же?» — спросил он. «Дорогая миссис Олейн, вы об этом думаете?» «Ну...» — осторожно начала она. «Я знаю про ферму Крэбтри. Сама ферма принадлежит мистеру Диету. А Крэбтри Хаус — мисс Харт. И, кажется, я слышала, что изначально оба участка принадлежали семье Уэстгаф». «Совершенно верно. А теперь что скажете про Хейдетов? Про этих самых Хейдетов?» «Но я никогда не слышала, чтобы в Литл Копплстоуне жили Хейдеты, но...» «Ну, конечно, не слышали. И по весьма веской причине. В Литл Копплстоуне никогда не было никаких Хейдетов». «Ну, тогда, может быть, в Новой Зеландии?» «Да ты, дорогая миссис Олейн, да ты. В 1779 году Новую Зеландию еще не колонизировали. Вы посмотрите внимательнее. Видите двойные кавычки под адресом? Это значит «также из фермы Крэбтри в Литл Копплстоуне, графство Кент». «Ну, возможно». «Ну, разумеется. А теперь вы заметили, что всюду указаны библейские ссылки. Уэстгафов — обычные благочестивые изречения. На них можно не обращать внимания, а вот посмотрите, что приписано трем Хейдетам. Откройте по закладкам, я их вложил». Он откинулся назад с видом полного триумфа и отхлебнул хереса. Трой перевернула тяжелые страницы до первой закладки. «Вторая книга царств, глава 1, стих 10», — подсказал мистер Бейтс, закрыв глаза. Стих был слегка подчеркнут. «Я стал над ним», — прочла Трой, — «и умертвил его». «Это эпитафия Стюарту Шекспиру Хейдету», — сказал мистер Бейтс. «А дальше?» Следующая закладка была в 50 главе книги пророка Иеремии, стих 24. «Я расставил на тебя сеть, и ты пойман». Трой посмотрела на мистера Бейтса, глаза его оставались закрыты, на губах играла легкая улыбка. «Это Наоми Белбус Хейдет», — пояснил он. «А теперь Питер Рук Хейдет. Иезекииль, 7 глава, 6 стих». Трой с трудом перелистнула к последней закладке. «Пришел конец. Конец пришел, он смотрит на тебя, вот он пришел». Трой закрыла Библию. «Какие неприятные цитаты», — сказала она. «Но какие захватывающие, не находите?» А когда она промолчала, он добавил. «Мне показалось, что это как раз по части вашего супруга». «Ох, боюсь», — сказала Трой. «Даже расследования Рори не уходят так далеко в прошлое. 1779 год, ну подумайте». «Какая жалость!» — весело воскликнул мистер Бейтс. «Я правильно вас поняла, вы делаете вывод, что в 1779 году среди Хейдетов творилось нечто нечистое?» «Не знаю, но умираю от желания это выяснить, просто умираю». «Спасибо, спасибо, я не откажусь еще от одного бокала, восхитительно». Он так уютно устроился и, похоже, так наслаждался, что Трой ничего не оставалось, как пригласить его к обеду. «К нам придет мисс Харт», — сказала она. «Та самая, что купила Крэбтри Хаус у Уэстгафов. Если в Копплстоуне есть какие-то сплетни, то мисс Харт — их главный источник. Она придет насчет картины, которую хочет у меня выклинчить для лотереи на празднике урожая». Мистер Бейтс пришел в совершеннейший восторг. «Кто знает?» — воскликнул он. «Уэсгов в небе может стоить двух Эдитов в руках. Я ваш вечный должник, дорогая миссис Олейн». Мисс Харт была, вероятно, 67 лет. Увидев мистера Бейтса, она словно намекнула, что при отсутствии мужа следовало бы объяснить присутствие в доме постороннего джентльмена. Когда же появилась Библия, она тут же приняла это объяснение, профессионально взглянула на надписи и вцепилась в Уэстгаффов. «Ох, несомненно», — сказала мисс Харт. «Это была их семейная Библия. И много ли им от нее пользы было? Ну, пристраннейшее семейство, крайне неблагонадежное, крайне. Особенно старый Джимми». «А кто же?» — жадно спросил мистер Бейтс. «Был этот старый Джимми?» Мисс Харт ткнула пальцем в последнюю запись Уэстгаффов. «Уильям Джеймс Уэстгафф родился в 1870-м, а умер, хотя здесь об этом и не сказано, в апреле 1921-го. Ну, некому было дописать, разумеется. Если не считать племянницу, а я ее и не считаю. Девка, оторва, каких мало». «О, племянница?» «Фанни Уэстгафф, сирота. Старый Джимми ее вырастил. Ну, точнее сказать, таскал за собою. Пьяный старый развратник, вот кто он был. И закончил, как все пьяницы. Говорили, он ее бил. И, смею думать, по делам». Мисс Харт понизила голос до шепота и доверительно сообщила Трой. «Нехорошая девочка, вы понимаете, о чем я?» Трой, чувствуя, что от нее этого ждут, многозначительно кивнула. «Вы сказали, закончил как пьяница», — подхватил мистер Бейтс. «Да, да, разумеется, в субботу ночью. В одной ночной рубашке перевалился через перила верхней лестничной площадки и раскроил себе череп о каменные плиты в холле». «И ваш отец тогда купил дом с садом?» — рискнула спросить Трой. «Дом и сад. А ферму взял Ричард Диэт. Он годами ее добивался, хотел округлить, освежить, обновить свои владения. Он и старый Джимми из-за этого дела чуть не перегрызли друг другу глотки. Ну и, разумеется, Ричард, он же был атеистом из-за этих семи печатей и...» «Простите, простите?» — переспросил мистер Бейтс. «Ах, богохульство!» — прокричала мисс Харт. «Вот что это было, чистейшее богохульство. Это была секта, которую основал Уэстгафф. Если бы наш пастор знал свое дело, он бы добился отлучения этого мерзавца от церкви». Мисс Харт не успела развить свою теорию. В окне появилась громадная женщина, плотно закованная в черное, с лицом похожим на полную луну. «Есть кто дома?» — игриво пропела гостья. «Телеграмма для веселой девчушки, идите-ка получайте». Это была миссис Симпсон, деревенская почтмейстерша. Мисс Харт произнесла: «Ну, знаете ли», и издала кислый смешок. «Ой, виноват, и не знала, что у вас гости», сказала миссис Симпсон, уставившись на Библию, лежавшую прямо у нее под носом на подоконнике. «Я решила заскочить по дороге». Трой прочла телеграмму, а миссис Симпсон, тяжело дыша, опустилась на подоконник и разглядывала смущенно отодвинувшегося мистера Бейтса. «Ох, в такую жару я и ни на что и не гожусь», — сообщила она ему. «Эта жара меня совсем доконает». «Большое спасибо, миссис Симпсон», — сказала Трой. «Ответа не будет». «Ладненько, ладненько, пока-пока», — сказала миссис Симпсон, и еще раз, окинув мистера Бейтса и Библию долгим взглядом, а мисс Харт насмешливой ухмылкой тяжело заковыляла прочь. «Это от Рори», — сказала Трой. «Он будет дома в воскресенье вечером». «О чем эта особа, без сомнения, тут же и растрезвонен по всей деревне», — изрекла мисс Харт. «Сплетница чистой воды. Давно пора было поставить ее на место, ну и ну». Весь обед она продолжала изрыгать громы и молнии, и лишь с большим трудом Трой и мистеру Бейтсу удалось вернуть ее к рассказу о последнем из Уэстгаффов. Выяснилось, что старый Джимми умер, не оставив завещания, и все перешло к племяннице. Та немедленно объявила, что продает все до последнего и уезжает из этих мест. Предаваться, как намекала мисс Харт, вольной жизни, скорее всего, в Лондон, а то и в Париж. Мисс Харт не желала и не хотела ничего об этом знать. О Хейдитах же она ровным счетом ничего и не знала и не выказала ни малейшего желания заглянуть в указанные библейские ссылки. После обеда Трой показала мисс Харт три свои картины. Любая из них на выставке современной живописи стоила бы немалых денег. И мисс Харт выбрала ту, которая, по ее собственному выражению, по крайней мере, хоть на что-то похожа. Она настояла, чтобы Трой и мистер Бейтс сопровождали ее в приходской зал. Там мистер Бейтс познакомился с настоятелем, большим знатоком местного фольклора, а Трой лично передала свою картину для розыгрыша на лотерее. Трой готова была отказаться от этой чести, но мистер Бейтс, укрывшись за широкой спиной мисс Харт, принялся строить такие умоляющие гримасы, что она сдалась. Они отправились в автомобиле мисс Харт до отказа, набитым овощами для украшения праздника урожая. «Если эта особа Симпсон думает, что ей одной достанется приз с этими ее тыквами», — заявила мисс Харт, — «то ее ждет большое разочарование. Ха-ха-ха-ха!» Церковь святого Кадберта была древним приходским храмом, к бокам которого, словно цыпляток на сетке, жалась крохотная деревня. Говорили, что ее колокольня, невероятно высокая, единственная в своем роде. Рядом стоял приходской зал, у которого мисс Харт лихо затормозила. Трой и мистер Бейтс помогли выгрузить несколько менее выдающихся тыкв, предназначенных для продажи внутри. За ними наблюдал угрюмого вида мужчина в твидовом костюме и с ухмылкой приветствовал мисс Харт. «Жертвы всесожжения», — издевательски протянул он. «Для племенных богов, как я вижу». Это был мистер Ричард Диет, тот самый атеист. Мисс Харт сделала вид, что его не заметила, и решительно направилась в зал. Там они застали настоятеля в обществе краснолицего пожилого мужчины и целой стайки дам, готовившихся к завтрашней ярмарке. Настоятель был худым и кротким человеком, явно побаивающимся мисс Харт и робко восхищавшимся Трой. Увидев Библию, он оживился и тут же кинулся с рассказами о старом Джимми Уэстгаффе. «Увы, невоздержан во всем», — вздохнул настоятель. «Можно даже сказать, что он и проповедовал, и пил адское пламя». По субботним вечерам он действительно проповедовал прямо на перекрестке у звезды и подвязки. Пьяный, богохульственный вздор. А последователем своим называл только племянницу Фанни, которая, вероятно, слишком боялась дядю, чтобы отказать. «Эдвард Пилброу», — объявила мисс Харт, кивнув на пожилого мужчину, который уже подошел к ним вплотную. «Утопил его вместе с колоколом. Они из-за этого подрались. Глухой, как тетерев», — добавила она, заметив ошеломленное выражение мистера Бейтса. «Теперь он звонарь и городской глашатый». «Как?» — воскликнул мистер Бейтс. «О, да-да-да», — пояснил настоятель. «У нас в деревне есть свой глашатый». Он подошел к мистеру Пилброу, и тот немедленно приложил ладонь к уху. Настоятель заорал ему прямо в него. «Когда ты начал глашатайствовать, Эдвард?» «29 сентября 21 года», — прогремел в ответ мистер Пилброу. «Я так и думал». В их манере говорить было что-то такое, от чего, подумала Трой, трудно было поверить, что речь идет о событиях почти полувековой давности. Даже 1779 год, похоже, казался им не таким уж далеким прошлым, но, увы, никто из них не слышал о каких-либо Хейдитах. «Пожалуйста, пожалуйста», — пригласил мистера Бейтса настоятель. «Загляните в церковные книги, но, уверяю вас, никаких Хейдитов. Не было никогда Хейдитов». Трой заметила, как вокруг рта мистера Бейтса обозначилась упрямая складка. Настоятель предложил осмотреть церковь, и поскольку оба явно ждали, что Трой пойдет с ними, она присоединилась. На дорожке они снова столкнулись с мистером Ричардом Диетом, из кармана которого торчала бутылка в бумажной обертке. Он притронулся к козырьку перед Трой и испепелил взглядом настоятеля, тот покраснел и пробормотал. «Добрый день, Диет», и поспешил дальше. Мистер Бейтс умоляюще шепнул Трой. «Не будете ли вы так любезны? Мне так хочется перемолвиться с ним словечком». Пришлось представить их друг другу, знакомство вышло неудачным. Едва мистер Бейтс заикнулся о своей Библии, которую все еще нес с собою, как мистер Диет разразился пьяной тирадой против суеверий. А при упоминании старого Джимми Уэстгаффа впал в такое буйство воспоминаний, что мистер Бейтс с радостью поспешил убраться вслед Трой. Они догнали настоятеля на кладбище, уже залитым золотым сиянием клонившегося к западу солнца. «Вот они все и лежат», — сказал настоятель, ласково обводя рукой ряды надгробий. «Все ваши Уэстгаффы, начиная с XVI века. Но Хейдитов нету, мистер Бейтс, я уверяю вас». Они стояли, задрав голову к шпилю. Голуби влетали и вылетали из балкончика высоко над ними. У их ног была небольшая мощеная площадка, обнесенная низким бордюром. Мистер Бейтс шагнул вперед, но настоятель мягко удержал его за локоть. «Не туда», — сказал он. «Не возражайте?» «Не наступай!» — прогремел сзади мистер Пилброу. «Не смей наступать на эти проклятые плиты, мистер!» Мистер Бейтс отшатнулся. «Эдвард не ругается», — коротко пояснил настоятель. «Увы, его надо понимать буквально. Печальная и страшная история, мистер Бейтс». «Да неужели?» — с жадностью спросил тот. «Да-да, давным-давно, в тот самый год, о котором мы говорили. В 21-м, знаете ли, одна из наших девушек, очень красивая девушка по имени Рут Уолл, упала с балкона колокольни и, разумеется, разбилась насмерть. Она ходила туда кормить голубей, и решили, что она перегнулась через низкие перила и потеряла равновесие». «А-а-а!» С явным удовольствием прогремел мистер Пилброу, явно угадав, о чем речь. «Страшно! Страшно! А потом и мило ее за ней! Страшно!» «О, боже!» — вырвалось у Трой. Настоятель сделал умиротворяющий жест, призывая мистера Пилброу замолчать. «Да уж, не надо было ему», — сказал он. «Да, не надо. Через несколько дней парень по имени Саймон Касл. Они собирались пожениться. Люди говорили, он сам, но, может быть, я был и не прав, я не мог себя заставить. В общем, он лежит рядом с ней вон там. Если хотите взглянуть, то...» Минуту-другую они постояли перед надгробиями. Рут Уолл, дева сего прихода, 1903-1921, и дам ей мир как реку. Саймон Касл, холостяк сего прихода, 1900-1921, и отрет Бог всякую слезу с очей их. День уже клонился к вечеру, остальные... От кланяйся, мистер Бейтс остался один на кладбище, прижимая к себе Библию, глядя на надгробие. В глазах его все еще горел охотничий азарт. Трой снова увидела мистера Бейтса только на вечерней службе в воскресенье. Проходя по проходу, она заметила его в самом последнем ряду. Смешно было видеть, как его гигантская Библия торчит из-под скамьи. «Пашем мы поля и сеем», — запел хор. Миссис Симпсон гремела на органе, запах разнообразной зелени поднимался к потолку. На празднике урожая были все жители Литл Копплстоуна, кроме мистера Ричарда Диета. Наконец, настоятель переступил через самую большую тыкву мисс Харт и взошел на кафедру. Эдвард Пилброу погасил все светильники, кроме одного, и все приготовились к проповеди. «Вышел сеятель сеять», — возгласил настоятель. Он говорил просто и хорошо, но Трой почему-то не могла сосредоточиться. Она задумалась, где на протяжении веков сидели сменявшие друг друга поколения Уэстгаффов, пока старый Джимми не ударился в свои странные обряды. Делили ли Рут Уолл и Саймон Касл один молитвенник и держались ли за руки во время проповеди? И не занимали ли все-таки в 1779 году Стюарт Шекспир Хейдит и Питер Рук Хейдит какой-нибудь темный угол в церкви, а потом были по непонятной причине забыты? «И вот мы здесь», — сонно подумала Трой, «а там на кладбище все остальные, дальше и дальше, в прошлое». Она увидела девушку, ярко освещенную вечерним солнцем, тянущуюся с балкона к стае крыльев, Девушка падала, страшно и неотвратимо, в пустоту. Трой вздрогнула и проснулась. «На каменистой почве», — говорил настоятель. Трой с чувством вины дослушала остаток проповеди. Мистер Бейтс вышел на балкон. Он положил Библию на бортик и посмотрел на залитые лунным светом верхушки деревьев и на кладбище так ужасно далеко внизу. Он услышал, что кто-то поднимается по лестнице. Луч фонарика заплясал на дверном косяке. «Ты быстро», — сказал вошедший. «Я весь в нетерпении, признаться в недоумении». «Это должно было произойти здесь, на месте. Если ты действительно хочешь узнать...» «Да-да, я хочу, очень хочу». «Мало у нас времени, ты принес Библию?» «Да, ты же особенно просил, чтобы...» «Открой на книге пророка Иезекииля, глава 12, я посвечу». Мистер Бейтс открыл Библию. 13 стих, вот тут. Мистер Бейтс наклонился. Библия качнулась и поехала. «Осторожно!» предостерег голос. Мистер Бейтс едва почувствовал толчок. Он ощутил, как страница рвется под его ладонями, книга уходит вниз. И последнее, что он услышал — хлопанье множества крыльев. «И во веки веков», — произнес настоятель изменившимся голосом, обратясь к востоку. Прихожане поднялись. Он объявил последний гимн. Миссис Симпсон издала предварительный гул. Трой пошарила в кармане в поисках тарелки для пожертвований. Скоро все потянулись наружу в осенний лунный свет. На кладбище было прохладно, люди стояли группками, некоторые уже прошли через скрытую калитку. Трой услышала голос. Она узнала его, мистер Диет. «Я полагаю», — насмешливо бросил он, — «все вы понимаете, что только что участвовали в обряде плодородия». «Как обычно, пьян в стельку, Дик Диет», — беззлобно отозвался кто-то. Раздался общий смех. Все уже начали расходиться, когда из тени у подножия колокольни раздался страшный крик. Люди замерли, обернувшись на голос. Из темноты вышел настоятель в сутане. Увидев его лицо, Трой подумала, что ему дурно, и бросилась к нему. «Нет, нет!» — воскликнул он. «Только не женщина! Эдвард! Где Эдвард Пилбру?» Позади него у подножия колокольни чернело пятно. Но Трой, подойдя ближе, разглядела в нем фигуру, сломанную словно куклу на каменных плитах. Легкий ночной ветерок овивал церковь и шевелил страницы огромной Библии, придавленной головою. Было 9 часов, когда Трой услышала, как у коттеджа остановилась машина. Она увидела мужа, идущего по дорожке, и бросилась к ним навстречу, будто они не виделись месяцами. «Ого, вот это я понимаю встреча», — сказал он. А затем добавил, «Ну, любимая, что стряслось?» Пока она, облегченно выпаливая все подряд, рассказывала свою историю, за их спинами вырос крупный мужчина с необыкновенно яркими глазами. «Послушай-ка, Фокс», — сказал Родрик Алейн, «нас, кажется, требуют на службу». Он обнял Трой за плечи и крепко сжал ее ладонь. «Ну, пойдем в дом, ладно. Эта дорогая Фокс приехала отдохнуть на лоне природы. У нас найдется для него постель». Трой взяла себя в руки и приветствовала инспектора Фокса. Вскоре она уже смогла связно поведать им о трагедии этого вечера. Когда она закончила, Олейн сказал. «Да, бедняга Бейтс. Славный был маленький человечек». Он положил ладонь поверх ее руки. «Тебе нужен стаканчик», — сказал он. «Да и нам, кстати, налить бы тоже не мешало». Пока он разливал вино, он как бы между делом спросил. «Шок ты получила сильно, это понятно. Но ведь есть еще что-то, так?» «Да, да». Трой сглотнула. «Есть. Все говорят, что это несчастный случай». «Ну?» «Но я, Рори, так не думаю». Мистер Фокс деликатно кашлянул. «Вот это да», произнес он. «Так ты думаешь, он сам?» предположил Олейн, протягивая ей стакан. «Нет, ни в коем случае». «Тогда грязная работа?» «Ты так говоришь, будто спрашиваешь, какая у нас была погода». «Ну что ты, дорогая, ты же не ждешь, что мы с Фоксом устроим истерику». «А почему не несчастный случай?» Он знал про все предыдущие случаи, знал, что это опасно. И потом, это странно, Рори, уйти посреди службы на празднике урожая, в темноте взобраться на колокольню, таща за собой эту громадную Библию. А он был одержим розысками этих хейдетов. Да, все твердил, что тебе это будет интересно. Он даже принес тебе копию записей. У тебя она есть? Она нашла и протянула ему. Да уж, подобранные цитаты, сказал он. Довольно зловещие. Не правда ли, братец Фокс? И передал записку инспектору. А очень уж мстительные, заметил мистер Фокс. Мистер Бейтс считал, что это как раз по твоей части, сказала Трой. Ну и ну. Что уже предпринято? В церкви был деревенский полицейский, вызвали доктора и... Понимаешь, мистер Бейтс много о тебе говорил, и все надеются, что ты сможешь что-то рассказать о нем. Ну, кому сообщить хотя бы и все такое. Его уже увезли. Решили дождаться доктора. Алейн потрепал жену за ухо и посмотрел на Фокса. «Да, не прогуляться ли нам по деревне, Фокс, дружище?» «Чудесная луна!» — горько заметил Фокс и поднялся. Луна стояла высоко, когда они подошли к подножию колокольни. Ее свет падал на четверых мужчин, настоятеля Ричарда Диета, Эдварда Пилброу и сержанта Боттинга, местного констебля. Увидев Алейна и Фокса, они расступились, открыв пятого. Тот стоял на коленях рядом с телом Тимоти Бейтса. «Очень любезно с вашей стороны, что вы пришли», — сказал настоятель, пожимая Лейну руку. «И огромное облегчение для всех нас». По их тону было ясно, появление Алейна снимает с них личную ответственность. «Если хотите взглянуть», — произнес доктор. Сломанное тело лежало на боку, голова покоилась на раскрытой Библии. Правая рука, застывшая в посмертном спазме, сжимала оторванную страницу. Алейн опустился на колено, Фокс подошел ближе с фонариком. Вверху страницы Алейн увидел слово «Иезекииль», а чуть ниже — глава 12. Кончиком пальца он осторожно разгладил лист. «Смотрите, смотрите», — сказал он и указал на 13 стих. «Я раскину ему мою сеть, и он попадется в мою западню». Слова были слабо подчеркнуты лиловым. Алейн поднялся и обвел взглядом круг лиц. «Ну что же», — сказал доктор, — «надо, пожалуй, подумать о переносе». «Я бы пока ничего не трогал», — сказал Алейн. «А как не трогать?» — вскрикнул настоятель. «Но помилуйте же оставлять его так... После этого страшного, несчастного случая...» «О, еще предстоит доказать», — сказал Алейн, «что это был несчастный случай». Ричард Диет резко втянул воздух. «И боюсь», — продолжал Алейн, бросив взгляд на Диета, «доказывать придется долго». После этого, как затем смиренно заметил инспектор Фокс, события пошли по ожидаемому руслу. Местный суперинтендант заявил, что при таких обстоятельствах было бы глупо не попросить Алейна возглавить следствие. Начальник констебля согласился, из Скотланд-Ярда пришли соответствующие указания, и остаток ночи ушел на рутинные процедуры. Тело сфотографировали, Библию отложили на дактилоскопию, после чего и то, и другое увезли, а следствие назначили на утро. На рассвете Алейн и Фокс поднялись на колокольню. Винтовая лестница вывела их к чрезвычайно узкой двери, за которой открывался туманный в слабом свете пейзаж. Фокс уже собирался выйти на балкон, но Алейн остановил его и указал на косяки. Они были покрыты зарослями камнеломки. Примерно на высоте метра от пола растительность была стерта на участке около 10 сантиметров, и крохотные обломки растения свисали с поврежденных мест. Из них с обеих сторон Алейн извлек кусочки темной нитки. «Вот так вот», — вздохнул он. Они вышли на балкон, внезапно раздался гул и хлопанье крыльев. Стая голубей вырвалась из башни, балкон был узким, а пропеты вправду очень низким. «Если нужно заглядывать вниз», — сказал Алейн, — «это по твоей части, добрый друг Фокс». Тем не менее, он сам перегнулся через парапет и вскоре опустился рядом на колени. Ты посмотри-ка, Бейтс положил раскрытую Библию вот сюда. Черт меня побери, если нет. Здесь пыль, где она скребла по камню, а обрывок, где оторвалась. Ее двигали наружу, но зачем? А? Зачем? Ну, может, случайно задел коленями, потом схватился и потерял равновесие. А зачем вообще ставить раскрытую Библию на парапет? Читать при лунном свете. Я раскину ему мою сеть, он попадется в мою западню. Ты что, мне скажешь, что он сам это подчеркнул, а потом сиганул вниз? Да ничего я тебе не скажу, проворчал Фокс и тут же добавил. Вон тот старик Эдвард Пилброу внизу моет плиты. Похож на жука. Да хоть на носорога. Только ради всего святого, не свешивайся ты через край. У меня мурашки по коже. Давай-ка вот соберем вот это, пока не улетело. Они собрали кожаные обрывки, сложили в конверт и, поскольку больше делать было нечего, спустились вниз, вышли через ризницу и отправились завтракать. «Дорогая», — сказала Олейн жене, — «ты подсунула нам какое-то чудовище. Так значит, ты все-таки думаешь, дело попахивает да дурно. Слушай, кто-нибудь ведь должен был заметить, как маленький Бейтс встает и выходит. Он сидел один на задней скамье, но все же. Ну, может быть, настоятель? Нет, я спрашивал. Был слишком поглощен проповедью. Миссис Симпсон? Если она выглядывала из-за своей красной занавески, то видела весь неф. Надо навестить ее, Фокс. Заодно отправлю пару телеграмм в Новую Зеландию. Она такая пухленькая, веселушка, держит магазин и почту, и, говорят, читает все открытки. Это как раз по твоей части. С почтмейстершами ты лучший, поехали. Миссис Симпсон сидела за прилавком, решала кроссворд, и подкреплялась лакричными конфетами. Олейна она встретила с восторгом. Он представил Фокса и отошел в угол писать телеграммы. «Какое несчастье!» Сразу перешла она к трагедии. «Жуть какая! Такой милый маленький джентльмен! Каких поискать, мистер Фокс? Настоящий новозеландец! За версту видно, и говорят, друг мистера Олейна!» «Я 100 раз говорила, мистер Фокс, и еще 100 раз скажу!» Давно пора было поставить там какую-нибудь защиту, сетку или железные прутья, так нет же. Годами все тянули, и вот вам история повторяется. И деревня опять дурная слава, это просто ужас. Фокс купил у миссис Симпсон пачку табака и осыпал ее комплиментами по поводу устройства магазина. Плавно перейдя оттуда к восхищению деревни, сказал, что в маленьких общинах всегда встретишь приятное общество. Миссис Симпсон была польщена и предложила ему лакричные конфеты. «Ой, что до приятного общества!» — хихикнула она. «Как посмотреть, хотя в целом, пожалуй, грех жаловаться». «Я сама кокни, здесь чужая, мистер Фокс. Всего 24 года, для здешних это вообще не срок». «А, да, да», — сказал Фокс. «Тогда вы, значит, и не помните прежних трагедий. Хотя, впрочем», — добавил он, «вы бы и не смогли их припомнить, будучи слишком молодой, если позволите заметить, миссис Симпсон». После такого классического захода Олейн не удивился, услышав, как миссис Симпсон пускается в ретроспективный обзор жизни в Литл Копплстоне. Особенно живо она расписывала мисс Харт, которая, по ее словам, уже много лет как положила глаз на мистера Ричарда Диета. «Да-да, еще с тех пор, как умер старый Джимми Уэстгаф. Потому она так и хотела купить соседний дом, но мистер Дит ни на кого не смотрел, кроме Рут Уолл. А та была без ума от молодого Касла. И когда она, кормя голубей, разбилась насмерть, мистер Дит отрекся от религии и ударился в пьянство, которым и занимается с тех пор безо всякой жалости к себе. Еще говорят, у него страшный характер, мистер Фокс. И вообще, всем известно, что он поколотил старого Джимми Уэстгафа из-за бродячего скота и угрожал молодому Каслу, мол, если Рут не будет его, то не достанется никому. Но вот справедливость превыше всего. Я лично никогда не видела от него ничего, кроме хороших манер. И трезвым, и пьяным. Как знаешь, так и суди, это мой девиз. И всегда им был. Но эти старые девы, когда вобьют себе что-то в голову, держатся за этой мертвой хваткой. А вот не подскажете ли слово из пяти букв, четвертое «ё»? Мелкая рыбка, вроде кильки, используется в качестве приманки. Фокс потерял дар речи, но олень, выходя с телеграммами, предложил. «Малек». «Точно!» — заорала миссис Симпсон. «Ложится идеально, хотя, ну, на кильку совсем не похоже, и, может быть, и меньше, и больше. Обман, я считаю, но ложится же, ложится». Она облизала несмываемый карандаш и победно вписала слово. Им удалось вернуть ее к Тимоти Бейтсу. Фокс, изобразив страстную любовь к органной музыке, выведал, что когда настоятель начал проповедь, она действительно смутно заметила, как кто-то поднялся с задней скамьи и вышел через двери. «Должно быть, он обошел церковь кругом и вошел через ризницу. А я и подумать не могла, что он идет на смерть», — сказала миссис Симпсон, шумно вздыхая и смакуя каждое слово. «А вы не слышали, как он шел в ризнице?» Рискнул Фокс, но оказалось, что дверь из ризницы в помещение органа была закрыта, а миссис Симпсон, удобно устроившись, наслаждаться проповедью с пакетом шоколадных конфет, в чем она бесстыдно призналась, ничего не могла заметить. Олейн передал ей две телеграммы. Первую — компаньону Тимоти Бейтса в Новой Зеландии, вторую — своему коллеге там же, с просьбой разыскать любую информацию о родственниках покойного Уильяма Джеймса Уэстгаффа из Литл Копплстоуна, Кент, возможно, проживавших в Новой Зеландии после 1921 года. А также о любых лицах по имени Питер Рук-Хейдит или Наоми Балбус-Хейдит. Миссис Симпсон взволнованно перечитала телеграммы. Профессиональная этика и жгучая любознательность боролись в ее необъятной груди. Она все-таки сдержалась и только заметила, что такие вот события они заставляют задумываться, не правда ли? «Так, ладно, а теперь», — сказал Олейн, когда они шли вверх по дорожке. «Она будет рассказывать покупателям, что следующим номером программы — борзые и наручники». «Да, дама весьма внушительных габаритов, не правда ли, мистер Олейн?» — спокойно заметил Фокс. Дознание назначили на 10:20 в курительной комнате «Звезды подвязки». У них оставалось около получаса, и Олейн с Фоксом зашли на кладбище. Олейн особенно внимательно осмотрел надгробие старого Джимми Уэстгаффа, Рут Уолл и Саймона Касла. «Да, ни месяца, ни числа», — заметил он. Помолчал и добавил. «Интересно, странно, надо спросить у настоятеля». «Настоятеля спрашивать не нужно», — раздался голос за их спиной. Это была мисс Харт, она, должно быть, подошла бесшумно по мягкой траве. Вид у нее был воинственный. «Хотя почему это вдруг кому-то интересно, я право же не понимаю. Рут Уолл умерла 13 августа 1921 года в субботу». «У вас поразительная память», — заметил Олейн. «Не такая уж и поразительная. В тот субботний день я пришла ставить цветы в церковь. Я ее и нашла, и такое не забывается. Молодой Касл отправился тем же путем почти через месяц, 12 сентября. По-моему, более очевидного наложения на себя рук свет не видывал». «Я», — жестко сказала мисс Харт, — «верю в то, что надо смотреть правде в глаза». «Она была красавицей, верно?» «Ну, я не судья в конкурсах красоты. Она кружила мужчинам головы, а он был видный парень. Фанни Уэстгафф из кожи вон лезла, чтобы его заполучить». «А у Рут Уолл, — спросил Олейн, — были другие поклонники?» Мисс Харт промолчала, и он обернулся к ней. Лицо ее покрылось некрасивыми красными пятнами. «Она погубила жизнь двум мужчинам, если хотите знать, Каслу и Ричарду Диэту», — сказала мисс Харт, круто повернулась и, не добавив ни слова, зашагала прочь. «12 сентября», — тихо произнес Олейн. «Это был понедельник, братец мой Фокс». «Так точно», — подтвердил Фокс после короткого подсчета. «Любопытное совпадение». «Или же не совпадение, тут как посмотреть». «Я намерен рискнуть. Пойдем». Они вышли с кладбища и направились вниз по дорожке, по пути нагнав Эдварда Пилброу. На нем был глашатайский кафтан и шляпа, колокол он нес, держа за язычок. Увидев их, он пришел в совершеннейшее возбуждение. «Эй!» — заорал он. Убийство, что ли? Ну и ну! Давайте, господа! Выкладывайте все! Сам упал или помогли? Ну же, ну же!» «После дознания!» — крикнул Олейн. «А тело-то покажут!» «А ну, заткнись!» — неожиданно рявкнул мистер Фокс. «Хе! Мне знать надо, правда? Лучше мое выступление будет! Может, даже покажут где!» «Городской глашатый рассказывает, в старосветской деревне смерть рыщет по кладбищу! Хе-хе-хей!» «А ну, бежим!» — шепнул Олейн. «Прочь от этого ужасного старика!» Они ускорили шаг и вошли в паб, где их встретили косые взгляды и гробовая тишина. Курительная комната была набита битком, присутствовали все, включая миссис Симпсон, занявшую последний ряд с конфетами и кроссвордом. Дознание прошло быстро. Настоятель показал, как нашел тело. Ричард Диет, трезвый и менее угрюмый, чем обычно, на вопрос о том, что он делал у кладбища, ответил, что ничего необычного не заметил, кроме шума среди голубей на балконе. С того места, где он стоял, переда колокольни видно не было. Вердикт вынесли открытый. Олейн пригласил в отдельный зал настоятеля мисс Харт, миссис Симпсон, Ричарда Диета и, скрипя сердце, Эдварда Пилброу, договорившись с хозяином, чтобы больше никого не пускали. Тем временем в баре шла бойкая торговля. Когда всем налили и закрыли окошко, Олейн вышел на середину комнаты и слегка поднял руку. Жест был едва заметен, но заставил всех замолчать. Он сказал: «Я думаю, все вы понимаете, что мы не считаем это несчастным случаем». Доказательства против версии о несчастном случае были собраны по крупицам от людей, находящихся в этой комнате, и сейчас я их вам изложу. Если я где-то ошибусь, поправьте меня. Прошу вас говорить с полной откровенностью, даже если придется указать на человека, которого вы считали бы последним в мире, способным на насильственное преступление». Он подождал. Пилброу, подойдя совсем близко, приложил ладонь к уху. Настоятель смотрел, смутно ужасаясь, и Ричард Диет одним махом опрокинул двойной виски. Мисс Харт поперхнулась лимонадом, миссис Симпсон с жадностью закинула в рот мятную конфету и отхлебнула портвейна с малиной. Олейн кивнул Фоксу, тот положил на стол перед ним Библию мистера Бейтса, раскрыл на форзаце. «Видите ли, все дело, — сказал Олейн, — в этой книге. Все вы видели записи, напомню вам о трех смертях в 1779 году. Стюарт Шекспир Хейдит, Наоми Балбус Хейдит и Питер Рук Хейдит. К каждой приписан библейский стих, намекающий на насильственную смерть. В этой деревне никогда не было Хейдитов, и дни недели не совпадают с указанными датами, зато они идеально совпадают с 1921 годом и со смертями Уильяма Уэстгаффа, Рут Уолл и Саймона Касла. Все трое упали с высоты. Имена по аналогии тоже подходят. Уильям — Шекспир, Наоми — Рут, Балбус — Стена, Уолл, Саймон — Питер, а ладья — Рук в шахматах — это Тур, Касл. «А Хейдит?» Безо всякого нажима сказал Олейн. «Это же анаграмма от слова death — смерть». «Это чушь собачья!» — выкрикнула мисс Харт чужим голосом. «Нет ничего подобного!» — возразила миссис Симпсон. «Шикарный кроссвордный ход!» «Богохульственная чушь, Ричард!» Дед сказал. «Молчи, пусть продолжает». «Мы считаем, — сказал Олейн, — что этих троих убил один человек. Мотив вторичен, но он присутствует. В нескольких случаях, а в одном доминирует. Кто желал смерти всем троим? Тот, кого старый Уэстгаф тиранил и кому оставил деньги, и кто убил его ради них? Тот, кто был безумно влюблен в Саймона Касла и смертельно ревновал к Рут Уолл? Тот, кто, став наследницей, надеялся заполучить Касла и, потерпев неудачу, решил... Никому он не достанется. Осиротевшая племянница Уэстгаффа. Фанни Уэстгафф. Кроме одного человека все вздохнули с облегчением. Олейн продолжал. Фанни Уэстгафф все продала, исчезла и больше в деревне не появлялась. Но 24 года спустя она вернулась и живет здесь по сей день. Стакан разбился о пол, стул опрокинулся, огромная туша почтмейстерша поднялась навстречу Алейну. «Это ложь! Это ложь!» — завопила миссис Симпсон. «Вы снова все продали перед отъездом из Новой Зеландии?» — спросил он, пока Фокс подходил ближе. «Включая Библию, мисс Вестгаф. Но ведь... Но ведь... Но как?» — спросила потом Трой. «Как? Откуда ты мог быть так уверен?» «Ну, она единственная могла незаметно покинуть свое место в церкви. Она единственная достаточно пухлая, чтобы стереть камнеломку на узких косяках своими бедрами. Она пользуется несмываемым карандашом. Мы полагаем, что она назначила Бейтсу встречу на балконе, пообещав раскрыть тайну Хейдитов, о которой больше никто не знает. Подчеркнула стих карандашом, толкнула Библию, а когда он перегнулся, чтобы схватить ее, перекинула его через перила. Говоря о 21-м годе, она забылась и описывала события, будто сама их видела. Назвала Бейтса типичным новозеландцем, хотя выдавала себя за лондонку. И, как мы теперь выяснили, мои телеграммы она не отправила. Разумеется, она решила, что бедный маленький Бейтс напал на ее след, особенно когда узнала, что он приехал сюда ко мне. Но у нее именно тот кроссвордный склад ума, который способен придумать библейские подсказки и получить от этого колоссальное удовольствие. Она чудовищно самолюбива и мстительна. Но и все-таки... Я знаю, знаю, если бы мы стали выжидать, доказательств было бы маловато, но для тактики внезапного удара хватило. Мы застали ее врасплох, и она сломалась. «И не скажу», — заметил мистер Фокс, — «чтобы она была приятной женщиной». Алейн вышел к калитке и посмотрел вверх по дорожке на церковь. Шпиль сиял золотом в вечернем солнце. «Кстати, настоятель», — сказал Алейн, — «обещал что-то сделать, наконец-то, с балконом». «Да, например, миссис Симпсон в девичестве Вестгаф», — заметил Фокс, — «предлагала поставить металлическую сетку». «Ну, она-то знает толк», — сказал Алейн и повернул обратно к коттеджу.